Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28 сейчас, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять. А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Если соседка пришла за солью, значит, ей нужен перец. Сергей Филатов. В прошлой серии. Здравствуйте. Да. Общались с вами на Юле. Я, собственно, телефон уж нашел. Да. Там Нюси правильно на заставке стоял, я вас спрашиваю. Да, да. Прибудет с вами свет. Да прибудет с вами свет, Алексей. Да, алло. И где гарантия, что только без обманов, без всего? Или вы знаете, я могу написать заяву в полицию? Подскажите, вы возле парадной видите два внедорожника и красную маленькую машину? Сейчас. Во дворе находятся, они да? Во дворе находятся, да, они стоят возле моей парадной. Да, вижу. Это вы на велосипеде едете, да? Да, это я на велосипеде еду. Вы прямо на велосипеде по телефону говорите? Да. Будьте аккуратнее, пожалуйста. А я уже так с детства езжу, так что... Подскажите, пожалуйста, Алексей, я могу не переживать, вы мне угрожали просто полицией. Мне в тюрьму сейчас никак нельзя. У нас братство, у нас шествие, мантры, и у нас новые прихожане, которых надо наставить на путь истины. Не буду я ничего делать, просто верните телефон и все. Я вас понял, возле вас стоит черный внедорожник, видите? Да. Справа. Он как сероватый такой. Не прям, серого цвета? Прям черный стоит слева от вас, да. А справа стоит... да, вижу. Подходите к нему, я вам открою. Вы откройте дверь, заберете. Да, хорошо. Велосипед только оставьте, чтобы вы не уронили нечаянно на машину. Оставьте подальше. Да, хорошо. Потому что это машина нашего брата, брата Теребона. И не хотелось бы плакокрасочное покрытие, чтобы мало ли. Все. Подходите к водительской двери, открывайте. Я вам говорю, не к черной, а рядом с черной. А красный? Нет, после красной серый внедорожник, вы видите? Да, вижу. Открывайте водительскую дверь. Она закрыта. Так, я не открыл ее. А ну давайте, вы дергайте, а я буду открывать с пульта. Да, хорошо. Давайте, на раз, два, три. Не закрыта. На раз, два, три. Так, а мне пишет, что открыто. А попробуйте немножечко по покрышке немножечко ударить, чтобы у меня отреагировало, и я открыл вам сразу. Сейчас. По покрышке. Чуть-чуть сильнее, чтобы она пикнула. Не по диску, а по покрышке. Вот так у меня есть. Так, еще раз. Не, ничего, меня просто попросили так сделать. Я по телефону с ним как раз разговариваю. По телефону разговариваю, мужик меня попросил, чтобы я сделал. Что за мужчина? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы просили машину трогать? Совершенно верно. Нет, меня попросили. Так, а с какого перепуга вы собираетесь как бы вот эту машину трогать? Мы из мужчина, некоммерческой организации, мы мужчина, свидетели. Это моего друга машина. Я притерла вам с той стороны. Видели? Где да, алло. Алло. Да, что там случилось? Открылось? Мы все сбили, этот мужчина все сбил. Давайте еще раз попробуем. Попробуйте, может, так, а то сейчас на меня еще давайте один раз, и если что, я спущусь, потому что я переживаю за полицию, милицию. Алло. Давайте попробуем, пока у меня брелок не сел. Чуть-чуть сильнее, по покрышке. Еще. Блин. Еще сильнее. Блин, я так все ботинки себе выбью. Давайте, пожалуйста, быстрее, потому что у нас скоро мантры начинаются. Сильнее, ну что вы. Вот. Все, заработало? Тогда я открыл, у меня открылось, пробуйте. Нет, а тут не открылось. Попробуйте заднюю, у меня стоит сигнализация, которая, возможно, задняя открылась. Может, вы лучше выйдете? Попробуйте заднюю дверь дернуть. Понимаете, я переживаю, что вы вызвали полицию, милицию. Да не переживайте, ничего не будет. Я обещаю. Подойдите, дайте трубку мужчине, чтобы он вас в подъезд пустил. Тогда уже поднимитесь ко мне. А какой этаж у вас? Я вам сейчас расскажу. Наберите 10 в домофоне. Да, я этажом выше живу, это свидетели света, скажи. Некоммерческая организация, впустите. Да, это свидетели из коммерческой организации. Некоммерческая организация, свидетели света. Все, открыли. Алло. На втором этаже, квартира справа квартира. Тот звонок, окна, ну, которые выходят во двор. А там железная дверь или да, нет? Да, железная. Позвоните, так, пожалуйста, и передайте трубочку, когда открою дверь. Я скажу, чтобы вам отдали. Все, позвонил. Постучитесь или позвоните. Да, там маленькая собачка еще дома. Передайте трубочку, пожалуйста. Да, просили передать трубку вам. Алло? Алло, здравствуйте. Алло, Алексей, вы передали трубку? Алло. Алло, Алексей, передайте трубочку, пожалуйста. Я ей передал, она не услышала. Постучите еще раз, пожалуйста. У вас что-то со связью. У вас опять не заряжен телефон? Нет, у меня как раз телефон заряжен. Вы можете позвонить сами и сказать, мы из некоммерческой организации «Свидетели света». Я по поводу телефона, и вам вынесут его. А почему вы сами не можете выйти? Потому что я переживаю, вы мне угрожали полицией. Да не бойтесь, ничего не будет. Я оставил уже там телефон. Вы бы уже забрали свой телефон, и был бы путь ваш светлый. Я из братства, я за телефоном пришел. Свидетели света, скажи. Свидетель света. Откройте, пожалуйста, дверь. Я позвоню сейчас. Да, хорошо. Алло, Валентина, здравствуйте. Да прибудет с вами свет. Это Малафей. Все, я понял. Мальчик говорит, что вы не открываете, все. Да, извините. Да прибудет с вами свет. Алексей. Да, алло. Да. Выходите с подъезда. Да, хорошо. У нее сейчас мантра начинается, я вам сейчас все объясню, выходите. Да, ну все, вышло. Да, алло. Ваш телефон, вы видите козырек парадной? Она положила телефон на козырьке парадной. Где он находится? Он за кирпичной стенкой, там, в уголку, я вам объясню. Я телефон там свой достаю еще один. Давайте, знаете, как сделаем? Алло. Да, алло. Алексей, подскажите, пожалуйста, у вас там Лобян стоял на составке, да? Да. А прочитайте, пожалуйста, слово Лобян задом наперед. Чё, блядь, слышь? Сивацию, нахуй. Если ты дурак. У меня там телефон находится. Какой у тебя телефон? Ты посмотри, что с тобой происходит, бля. Сейчас стоять здесь. Стоять. Алексей, что происходит? У Олега, блядь. Мне 20 лет, я могу поспать. Да мне насрать, я сейчас сколько тебе лет, блядь. Ты дура. Передайте ему трубку. Ты че ломишься туда, блядь? У меня... Что ты туда ломишься? Где у тебя телефон? Там, на крыше. Где у тебя на крыше телефон? Наряд полиции, дом... Да? Дамирская, дом 41. Тихо, Федя, подожди. А к нам опять лезут. К нам опять лезут. Нет, не знакомы вообще никому. По башке, по руке. Здесь вот эти вот, в окно, ну, по козырьку. Пытается залезть. Отойдите. Убери, Лен. Майор, Кузнецов Алексей Юрьевич, стоять здесь. Вот, у меня вот этот чувак, который по телефоне, он сказал, что я зарежу. Алло, ты кто такой? Слышь, тип? Алло. Ты кто такой? Мы из некоммерческой организации, мы свидетели. Из какой ты некоммерческой организации, блядь? Мы свидетели света, у нас братство. Свидетели света, у вас братство? Да. Да прибудет с вами свет. Какое у тебя братство? Мы из некоммерческой организации, мы свидетели. что вам еще нужно? Слышишь, Леша, у тебя Лобян стоял на заставке, да? Все. Леша, стой, подожди на эту тему. Тут сейчас уже другие перспективы для тебя открываются. Лобян стоял у тебя на заставке? Давай сейчас не выдрачивайся, мне тут... Окей, хорошо, да, это был не мой телефон, и что дальше? Просто я хотел у меня есть дорогой телефон, но я хотел еще один телефон просто себе. Ну так мошенник кто из нас? Что ты, я не понимаю, ну так, а что ты говоришь мне, что я мошенник? Она... Я так людей разводить. Так чтоб ты больше никогда такой херней не занимался. Как ты думаешь, наверное, для этого я это все делаю? Это ж было для тебя уроком такой херней не заниматься больше? Алло. Да. Лёш. Да. Да. Что, ты в полиции, да? Да. Ну, передай трубку дежурному. Сейчас. Ну, ты хоть, тебе хоть как-то стыдно вообще за свои поступки, за вот эти вот? Да. Ты во Фрунзенском, да, в РУВД? Чего еще раз? Я говорю, ты во Фрунзенском отделении? Да, в пятом отделении. В пятом отделении. Ну, передай дежурному трубку. А, ну, это? Или оперативнику, мы... любому. А я сейчас... Как это место называется, где я сижу? Короче, место, где допрашивают, и там никого нет, там только за стеклом сидят какие-то. Ну, а подозревают тебя в чем? Подозревают в порыве в квартиру. А где следователя можно найти? Я не знаю, прямо дежурный пройти. Лёха, Лёха, вот я не понимаю, вот что тобой движет, когда вот такой вот хернёй ты занимаешься, а? Потому что это не первый раз, когда... Что? Я, короче, блин... Ну, я говорю, что тобой движет, когда ты на вот такие вот поступки делаешь? Ну, это ж не твой телефон, ты прикинь, а если найдется настоящий хозяин, а ты забрал, присвоил себе, ну, это ж, Лёха, это ж неправильно, правильно? Попросили. Дежурного можно попросили? Сейчас, подожди секунду, да. Ну, Лёх, давай с тобой пообщаемся. И ты вот так вот, короче, хотел себе присо... А что ты хотел с ним потом сделать, вот скажи мне? Продать его хотел себе или себе оставить? Честно, да, я его хотел потом продать и погасить свои кредиты. Кредиты? Тебе 23 года всего, ты уже кредитов успел набраться? Мне не 2... А с чего ты взял то, что мне 23 года именно? Мне 20. Ну, 20, ну, плюс-минус. Ну, да. Никто тебя хоть там не обижал, не бил тебя, нет? Нет. Жильцы дома не трогали тебя, нет? Нет. И один слышишь, хотел... я не понимаю, Лёш, ты мне объясни, один... вот у тебя хватило еще наглости назвать меня мошенником и сказать, что ты там что-то там меня, ну, тебе не стыдно вообще за это, не? Ну, а зачем такие задания давать? Ну, так ты мошенник, ну, а как с мошенниками? Ну, тебе ж нужны какие-то жизненные уроки, правильно? Лёха, Лёха, так же ж можно однажды в тюрьму попасть просто, ты ж молодой пацан, ну, по порядкам же ж надо жить. А ты вот так вот, Лёх, ты бы лучше по эти 2 дня где-то поработал и потихоньку угасил свои кредиты. А ты 2 дня вот так вот убил, просто занимаясь хернёй какой-то, ну, Лёха. Нет, почему я? Сегодня вообще собирался после практики, я же на практике был, и пойти просто с пацанами пойти выпить пиво. А, выпить пиво. Ну так, а ты говоришь, у тебя кредитов много, то есть ты выбирай. А я не за свой счет бы пил. А, ты еще вот такой вот парень, я понял. Ну давай, кто там есть там из легавых там где-то? А велосипед твой куда погрузили? В машину тоже? Нет, я с ним пешком шел, потому что до отделения недолго было. А, Лёха, сколько раз ты уже вот так вот делал? Первый раз такой, на самом деле. Ну, запомнится, да, тебе первый раз, я так понимаю? Да. Незабываемый первый раз. Да, Лёха. Нет, ну ты согласись, с моей стороны тоже правильно вот так вот проучивать таких, правильно? Ну, да, это моя ошибка была, не надо было говорить, что это вообще мой телефон. Лёха, Лёха, собирался еще после практики, у тебя кредитов куча. Ты время тратишь, ты в ходе это там пьешь. А вы можете дежурного позвать еще?